Глава 12. «Ты даже не представляешь, какая это удача, Шири!» Я возвращалась в Хайт-Хилл, чуть ли не пританцовывая, и счастливо прижимала к груди несколько стаканов. Госпожа Бронкс удивилась в ответ на мою просьбу продать мне еще и всю имеющуюся у них ореховую скорлупу. Сказала, что это отходы, и мы можем забрать все просто так. Даже пообещала доставить ее вместе с остальными продуктами к вечеру. Безусловно, я была настроена отблагодарить ее все равно, но позже, когда появится такая возможность. «Когда придем, проверим, как выдерживает эта скорлупа горячая», — продолжала я взбудораженно. «И если все будет хорошо, то мы сможем продавать еще и чай на вынос, представляешь?» «Не очень, миледи», — Шерри улыбалась извиняюще. «Увидишь все сама», — пообещала я. «В моем мире еда на вынос очень популярна. С ней можно перекусывать на ходу». Или на скамеечке в парке. Взять с собой на работу или в дорогу. В общем, вариантов много. А эта скорлупа, она же еще и экологичная, биоразлагаемая, не навредит природе. «Ох, миледи, я и слов таких не знаю», — засмеялась Шерри. «Но уверена, все у вас получится». «Даже не сомневайся», — хохотнула я. Стаканы успешно прошли испытания горячим, а Бернар пообещал шлифануть донышки для лучшей устойчивости — и ободок для гладкости. И я уже горела желанием поскорее использовать их в деле. Вечером, когда привезли наш заказ от госпожи Бронкс, я отобрала подходящие половинки, поскольку не все оказались устойчивыми, да и по высоте отличались. В результате насчиталось 70 с небольшим штук. Неплохо для пробы. Если дело пойдет, закажем у госпожи Бронкс еще. Помимо новаторства со стаканами, нам с Шерри удалось еще составить меню и подобрать рецепты выпечки, которая не требовала долгого приготовления и больших затрат продуктов. Пока мы вынуждены экономить, поэтому попробуем для начала делать просто, но вкусно. На следующий день пришло время приступать к ремонту. Мы дождались вечера, когда магазины и кафе начали закрываться, и отправились в свою кондитерскую. Шерри позвала в помощь друга Леона, поэтому у нас неожиданно появились лишние руки. Леон оказался веселым, общительным парнем, не гнушающимся никакой работы. Он охотно взялся мыть стены от налета и пыли, пока мы с Шерри переносили столы и стулья в подсобку, а затем выметали мусор и грязь. Бернар в это время приступил к ремонту прилавка. Чтобы с улицы не было видно, чем мы занимаемся, витрину и дверь завесили простыней. Проработали мы так до полуночи, решив перенести покраску стен на завтра. Я, желая отблагодарить Леона, пригласила его к нам выпить чаю, и мы еще некоторое время сидели на кухне, обсуждая планы и просто болтая обо всем подряд. «Вывеска! Мы же не придумали название нашей кондитерской!» Эта мысль прямо встряхнула меня. То, что совершенно вылетело у меня из головы, но являлось очень важным для нашего будущего кафе. «Как корабль назовешь, так он и поплывет. И как я забыла об этом? Позор мне!» «А как называлась кондитерская раньше?» — спросила я у Шерри и Бернара. «Просто кондитерская Леди Хайт», — ответила Шерри, пожав плечами. «Действительно, куда уж проще», — вздохнула я. «Сахарная розочка на фоне этого блеклого названия звучала намного выгоднее. Нам надо придумать что-то более интересное. Есть у кого какие идеи?» «Сладкая орхидея», — робко предложила Шерри. «Красиво, но нет», — я мотнула головой, — «слишком похоже на розочку». «Мне просто этот цветок нравится», — виновато улыбнулась девушка. «Вкусно и сладко», — выдал Бернар. «Неплохо, но тоже не то», — деликатно отказала я. «Может, просто ваниль или корица? Сразу вызывает ассоциации с выпечкой, начинаешь чувствовать аромат». «И слюнки текут», — добавил с усмешкой Леон. «А мне нравится», — подхватила Шерри. «Давайте тогда еще набросаем вариантов такого рода», — попросила я. «Суфле! Пастила!» — воскликнула Шерри. «Яблоко, апельсин, клубника», — прошелся по фруктам-ягодам Леон. «Фисташка, кокос». Я заняла ореховую нишу. «Пышка», — наморщив лоб, предложил Бернар. «Тоже неплохо», — на этот раз одобрила я. Но с учетом того, что у нас планируется много освежающих напитков, впрочем, чаи у нас тоже будут, я задумалась. Потом мы с Шерри переглянулись и одновременно произнесли. «Мята?» «Нет, что-то не то», — — вздохнула я. «Чего-то недостает». «Мятная мечта», — скреативил Леон. «Мы можем добавлять мяту в чай», — сказала Шерри, «а ее свежие листочки в холодные напитки. И этого добра у нас хватает, я ведь выращиваю ее сама в саду». «И мятой можно украшать десерты», — добавила я после некоторых раздумий. «Сделать мяту нашим фирменным ингредиентом, той самой фишечкой». «А еще мята может как успокаивать, так и освежать», — улыбнулась Шерри. «И краска у нас как раз голубая и зеленая», — кивнула я тоже с улыбкой. «Что ж, кажется, мы нашли то, что искали. Ну как, все одобряют мятную мечту?» «Одобряю», — первая поддержала Шерри. «Нормально», — ответил Бернар. «Звучит неплохо». «Мне нравится», — заключил Леон и показал на пустую чашку. «А можно мне еще мятного чая, вашего фирменного?» И лукаво улыбнулся. Ближайшие 2 недели пролетели в хлопотах, связанных с кондитерской. Работы было уйма. Починить пол и мебель, вымыть окно и витрину, привести в порядок хозпомещение и, конечно же, покрасить стены. После рискованного, но удачного смешивания имеющихся красок у нас получился идеально мятный цвет. Его хватило и на внутреннюю отделку, и на фасад. Остатками желтого колера мы покрасили дверь и оконную раму. Вывеску тоже рисовали сами, и ночью, накануне открытия, «Мятная мечта» украсила наш вход и витрину. Старые скатерти, салфетки, несколько панно, снятых со стен, используемых в особняке спален, фарфоровые сервизы и серебряные приборы — всему нашлось место в нашем кафе. Отдельным большим куском работы стала, конечно же, выпечка и напитки. Нам удалось мало-мальски оборудовать кухню в самой кондитерской, поэтому напитки делали там. Я пожертвовала топазовыми серьгами «Леди Хайт» и приобрела небольшой подержанный холодильный шкаф. Во всяком случае, льдом мы теперь были обеспечены. Всю ночь перед открытием мы с Шерри занимались выпечкой. Сдоба с корицей, изюмом и ягодами, сладкие вафли с несколькими вариантами начинок, песочное печенье в сахарной и шоколадной глазури. Ассортимент весьма скромный, но надо же с чего-то начинать. Зато нам удалось воспроизвести рецепт дюшеса. В качестве напитков в нашем меню также предлагался ягодный морс и, конечно же, фирменный холодный чай с мятой. Горячие чаи были тоже, с разными комбинациями трав и тех же ягод. В этом я полностью доверилась Шерри и рецептам ее бабушки. В день открытия мы спали всего несколько часов. Волновались и я, и Шерри, даже Бернар. Все кафе на бульваре начинали работу в 10 утра. Мы же решили открыться на час раньше. «Ну, попутного нам ветра», — проговорила я, распахивая дверь. Редкие прохожие с интересом поглядывали на нашу вывеску и витрину, но никто не решался зайти. «Где наша реклама?» — вспомнила я запоздало, имея в виду раскладной щит с грифельной доской, который тоже смастерил Бернар. «Чуть не забыли». Я вытащила щит и цветными мелками написала. «Торопитесь?» Прохладительные и горячие напитки, которые вы можете взять с собой. Только в день открытия действует акция 1+1. Покупая 1 стакан напитка, второй — в подарок. Вот так-то лучше. Я отряхнула руки от мела и вернулась в кафе. Первый клиент не заставил себя долго ждать. Это был парень, явно студент, поскольку под мышкой держал несколько учебников и тетрадей. Он огляделся, растерянно топчась в дверях. «Доброе утро. Что вам предложить?» «Выпечка? Напитки?» Я с готовностью улыбнулась и показала на прилавок. «Наши цены вас приятно удивят, как и вкус». «А можно мне чай с мятой и вафлю с медом?» — робко попросил парень. «Конечно», — я просияла. «Вам на месте или с собой?» «Если можно, то с собой». Тот неуверенно улыбнулся и сдул со лба длинную челку. Я достала несколько ореховых стаканчиков и мысленно усмехнулась, заметив интерес в глазах покупателя. Бернар, ко всему прочему, потрудился и аккуратно выгравировал на каждом стаканчике небольшие буквы «ММ», то есть «Мятная мечта», что заодно стало нашим логотипом. «Чай горячий или холодный?» — уточнила я. «Горячий», — ответил, чуть запинаясь, парень. «У нас акция сегодня. Второй напиток в подарок», — напомнила я. «Можете выбрать любой. Например, на пробу что-то прохладительное. Не желаете дюшесса? Он из груш». Парень смущенно пожал плечами. «Вам понравится», — заверила я, наливая в один стакан чай, в другой напиток. Затем завернула в бумажную салфетку медовую вафлю. «С вас 4 серебряных». Парень достал из кармана мелочь и отсчитал несколько монет. Потом, пытаясь удержать под мышкой учебники, кое-как взял 2 стакана и вафлю. Кажется, стоит продумать еще вариант упаковки. «Спасибо». Он улыбнулся и направился к двери. «Приятного аппетита», — пожелала я. «Приводите своих друзей». Парень кивнул и толкнул плечом дверь. «Ну как?» — из подсобки выглянула взволнованная Шерри. «У нас первая продажа». Я с ликующим видом показала ей вырученные монеты. «Главное, чтобы не последняя». А это прозвучало уже со стороны двери. На пороге стояла леди Макдауэлл. «Доброе утро», — произнесла я. «Теперь мы ваши соседи, как видите». «Снова», — хмыкнула она, скользя взглядом по кафе. «Вы все же не последовали моему совету и решили открыться». «Да, решила рискнуть», — отозвалась я. «Смотрю, вы нацелены на публику попроще». Она остановила взгляд на витрине. «Ну что ж, и такие заведения нужны в городе». «Надо же с чего-то начинать», — улыбнулась я. «Ну, удачи вам, соседи». Голос Макдауэлл был пропитан желчью. «Спасибо». Я продолжала сладко улыбаться. «И вам удачного дня, леди Макдауэлл. Заходите еще, тоже чем-нибудь угощу вас». «Обязательно». Она развернулась к двери, но в этот момент та распахнулась, и в нее вошел адвокат Лав с судьей Бьорком. «Леди Макдауэлл». Лав в поклоне приподнял шляпу. «Приветствую». «Господин Лав». Она сдержанно улыбнулась и кивнула. Судья Бьорк тоже поздоровался с ней кивком. Когда хозяйка розочки покинула кафе, мужчины обратили взгляды на меня. Я несколько подобралась, не зная, чего ожидать от этих гостей, добрых вестей или не очень. «Позволите выпить у вас чаю, леди Хайт?» — с улыбкой поинтересовался адвокат. «Конечно». Я улыбнулась в ответ и вышла из-за прилавка. «Присаживайтесь за любой столик». «Мы ваши первые посетители?» — усмехнулся Лав. «Нет», — ответила я, подходя ближе. «Не первые». «Я рад за вас, миледи. И да, поздравляю с открытием». «Поздравляю». Судья Бьорк тоже чуть улыбнулся. «Благодарю». Я вернула ему улыбку и показала на прилавок, где было меню. «Какой чай будете? И что к нему? У нас пока, к сожалению, выбор не богат, но все же есть, что вам предложить». Адвокат с судьей раздумывали недолго и в конце концов заказали по чаю с гречишным медом и по булочке с корицей. «Как вы узнали об открытии нашего кафе?» — полюбопытствовала я, вернувшись к ним с подносом, на котором стояли 2 чашки с горячим напитком и блюдце со сдобой. «Я ведь никому не говорила». «Признаться, случайно», — ответил Лав. «У нас с судьей была назначена встреча неподалеку, и мы искали место, где можно в комфорте обсудить наши вопросы. И тут увидели новую вывеску на старом кафе. Я сразу понял, что вы воплотили свою идею в жизнь. Вам удалось получить кредит?» «Увы, нет», — отозвалась я. «Пока справляемся своими силами». «И у вас неплохо получается», — заметил уже Бьорк. «Вполне располагающее место». «Спасибо. Мне была приятна такая оценка. Не буду вам мешать. Приятного аппетита». Я старалась не прислушиваться к тому, о чем они говорят, но в кафе было тихо, поэтому до меня все равно долетели обрывки фраз. Они обсуждали некий судебный процесс, который должен был состояться на следующей неделе. Очень хотелось спросить у судьи о моем деле, но я не решилась. А потом появился новый посетитель, и мое внимание полностью переключилось на него. Молодая строгая женщина в очках и с папкой каких-то бумаг взяла ягодный морс со льдом и заняла самый дальний столик. От 2-го напитка по акции она отказалась, сославшись на то, что столько не выпьет. «Леди Хайт», — окликнул меня адвокат чуть позже. «Да?» Я повернулась к нему с неизменно вежливой улыбкой. «А вы не желаете поучаствовать в летнем фестивале кондитерских, который пройдет в следующем месяце?» Заинтриговал меня вопросом Лав. «Фестиваль?» Мне сразу стало интересно. «Да, это отличный способ заявить о себе. Ваше кафе с описанием поместят в фестивальный буклет, что привлечет к вам новых посетителей», — стал рассказывать Лав. А в конце посетители проголосуют за лучшую кондитерскую. И весь год та будет носить это звание. Видели желтый флажок над дверью сахарной розочки? «Кажется, припоминаю его», — ответила я. «Это знак победителя фестиваля. Сахарная розочка уже третий год подряд удостаивается такого звания», — пояснил адвокат. «Хм». Я переплела руки на груди и прищурилась. «И что нужно сделать, чтобы стать участником этого фестиваля?» «Подать заявку на участие и заплатить взнос в размере 50 серебряных», — сказал Лав. «Единственное, как я слышал, с заявкой надо поторопиться. Вроде бы они принимаются только до конца этой недели». «Спасибо за информацию, господин Лав. Очень вовремя». «А вам спасибо за вкусный чай из добу, миледи». Он положил на стол 5 серебряных и сверху еще один. «Чаевые». Судья, хоть и с меньшей охотой, но тоже выделила мне чаевые в 1 серебряный. Я их поблагодарила и провела к двери. «Не забудьте, миледи, что вам следует написать заявление в мэрию о возобновлении деятельности кондитерской». Тихо бросил мне адвокат, прощаясь в дверях. «Иначе можете получить штраф». «Спасибо, что сказали», — шепотом отозвалась я. «Сделаю это, не откладывая». «Там же, в мэрии, можете подать заявку на участие в фестивале», — добавил Лав и вышел. «Фестиваль? Это превосходно! Осталось найти 50 серебряных. Для той же Макдауэлл это сущие копейки. У меня же сейчас и половины нет от такой суммы». С уходом адвоката и судьи в кафе наступило затишье. Лишь спустя час забежала девочка лет 10 и купила печенье за 1 серебряный. Глядя, как прохожие в основном проходят мимо, только иногда поглядывая на рекламный щит, я занервничала. «Давайте я вас подменю, миледи», — подошла Шерри, «а вы отдохнете немного». «Да я и не устала особо», — вздохнула я и с грустью обвела пустой зал с таким-то количеством посетителей. «Но сегодня только первый день», — попыталась подбодрить меня Шерри. «Рано расстраиваться». «Да, ты права», — улыбнулась я. «Еще даже не вечер». И только я это произнесла, за стеклом витрины появилась целая компания из парней и девушек. И через мгновение они все ввалились в наше кафе. Среди ребят я заметила утреннего студента и просияла. Значит, ему понравилось, раз он привел друзей. Правда, выручить много с них не удалось. Они брали напитки по акции 1+1 в расчете на двоих, тем самым экономя. Выпечку тоже брали не все. Однако расстраиваться не было смысла. Если сработает сарафанное радио, все это непременно окупится в будущем. Сейчас мы работаем на имя, затем имя будет работать на нас. Почитав вечером выручку за день, я осталась вполне довольна. 68 серебряных. Скромно. Но для начала сойдет. 50 я сразу отложила на взнос до фестиваля, остальные тоже решила приберечь. Возможно, они пойдут на счет долга госпожи Бронкс, либо закуплю на них еще что-то для кафе. Спать я ложилась с мыслями о кондитерской. Надо сходить в мэрию и подать заявку на фестиваль. Главная задача на завтрашний день. Возможно, стоит придумать другой рекламный ход. А еще подумать, что делать с выпечкой, которую не выкупили за день. Пересмотреть количество заготовок. Бессонная ночь накануне и тяжелый насыщенный день сделали свое дело. Я заснула почти мгновенно. Однако через некоторое время проснулась от некого внутреннего толчка и поняла, что в комнате не одна. Из густой темноты штор вдруг выступил мужской силуэт в плаще, и сердце захлебнулось страхом. Заметив, что я проснулась, человек в секунду оказался около меня, нависая сверху. Я не успела пикнуть, как рука в перчатке закрыла мне рот. Затем раздался низкий, приглушенный голос. «Тише, миледи, только не кричите. Я хозяин этого дома. И, кажется, ваш муж».